178. Урусвати знает, что гонители иногда обращаются в сотрудников. Можно указать примеры, когда именно гонители делались столпами гонимого ими учения. Учитель всегда пытливо осматривает своих гонителей. Сила их может оказаться настолько существенной, что потребуется лишь одна искра, чтобы зажечь пламя блага. Обычно развитие ярости происходит от невежества. Великий путник говорил, когда псы спущены с цепи, они бросаются на первого встречного. Учитель не раз замечал, какая польза может произойти от обращения некоторых совопросников, но иное было отношение к предателям. Учитель говорил, если человек уже допущен к хранению сокровищ и крадет их, то он не может быть доверен. Он уготовил себе тяжкую судьбу. Иногда она настигает его быстро, но особенно тяжко, когда рог сужденный медлит. Так учитель определил меру предательства. Он знал о предательстве и утешал учеников, уже подозревавших предателя. Сущность развития ярости не может быть пресечена, поток должен пролиться. Но тяжка карма предателя, самая тяжкая среди земных преступлений.